Хотите, я раскрою самый страшный секрет нашей семьи? Вернее, мужской ее части, а? Точно хотите? Уверены? А все равно раскрою. Так вот, начать придется издалека, точнее, издавна. Однажды давным-давно, когда меня еще и на свете не было, громыхала и полыхала вторая Пиндостанская война. И как-то раз звено отважных грифонолетчиц было отправлено на выручку группе спецназа, попавшей в окружение. Ну, прилетели, отбомбились и начали эвакуацию. А вы представляете себе вообще-то, что такое грифон? Грифон – это, по сути, здоровенный кот с крыльями. Чем пахнет кот? Правильно, кот пахнет котом. Или, как метко выражается мой папуля, кошатиной. Притом сила и густота запаха пропорциональна размеру грифона. Мамин грифон был просто ну очень большой, а папу с детства выворачивало от кошачьих ароматов. Но все-таки, когда отважная Айриен лихо погрузила раненого эльфа-снайпера на борт своего летуна, он оказался единственным из всего отряда, кто, извиняюсь, не блевал всю дорогу до базы, несмотря на то, что висел почти что вниз головой. На прекрасную Летунью это обстоятельство произвело прямо-таки сокрушительное впечатление. А теперь, внимание, секрет. Семена горчатки. Невзрачная такая огородная травка, сорняк. Обоняние отбивает начисто. И вообще успокаивает. Собственно, меня потому из академии и не выгнали, что на обязательных экскурсиях в анатомический театр я выказывала истинно эльфийскую выдержку и хладнокровие, несказанно удивляя преподавателей. А все папуля. Не расскажи он мне об этом чудодейственном средстве, засыпалось бы точно. А так ничего. И монстриков всяких мутировавших препарировала с каменным лицом, и в мертвецкой не блевала ни разу. От укачивания травка это тоже очень помогает. В обязательные семейные вылеты на грифонах мамочка у меня энтузиастка и пропагандистка здорового образа жизни и экстремального отдыха. Мы с папулей втихую эти самые волшебные семена жевали целыми горстями. Так что к походу в морг я была готова, если не морально, то хотя бы физически. А позориться перед синими очами легендарного Эрин-Рандира никогда. Пара щепоток горчатки, тайком съеденных во время пути по коридорам управления, и знаменитое эльфийское хладнокровие на лицо. И на ароматы препарируемого зомби мне было теперь наплевать. Выглядел он, правда, но ничего. То, что я наличка позеленела, так это у них тут лампы такие. Где-то через час-полтора начнется обратная реакция, и моя теперешняя невозмутимость выйдет мне боком. Но это будет только через час. А пока знай наших. Едва удержавшись от торжествующего взгляда в сторону наставника, я изобразила на лице эдакое серьезно внимающее выражение и с умным видом принялась кивать в такт речам колоритного гнома-анатома. В судебной медицине я разбираюсь так же хорошо, как и в устройстве крылатой ракеты, но изображать восторженное внимание мне это не мешало нисколько. Главное, не приглядываться к, так сказать, объекту исследования. И вообще, зомби. Вот за мамиными грифонами лотки выгребать, особенно ближе к марту, когда у них пора любви начинается, это да. После такого никакие вскрытия не страшны. И даже вой восставшего мертвеца полнолунной порою не идет ни в какое сравнение с мартовскими воплями мамульных крылатых котов.